Несмотря на столь значительное препятствие для начала поиска, мы, тем не менее, в силу особенностей, подлежащей исследованию области, воспользуемся, собственно, третьей точкой зрения, объединяющей в лучших чертах и религию, и науку, а именно опирающуюся на тезис, что нет религии выше истины. Примечание. Сатиат Насти Паро Дхарман. Нет религии, дхармы закона выше истины. Блаватская. Руководствуясь уважением к принципам науки и религии, мы постараемся, тем не менее, без предвзятости и односторонней пристрастности разобраться, кем же был на самом деле учитель праведности и насколько он отличался от известного евангельского образа Христа. Среди найденных кумрани свитков были обнаружены гороскопы членов кумранской общины, среди которых один, как предполагается, составлен на учителя праведности. Примечание. Существует ошибочное мнение, что данный гороскоп имеет отношение к будущему, то есть второму пришествию учителя праведности. Но для того, чтобы сделать такое заключение, необходимо иметь доказательство, что будущего мессию кумраниты представляли не как сияние, нисходящее с неба, а как вновь рождающегося от земных родителей человека. На наш взгляд, это не столько гороскоп, сколько расчет потенциальных возможностей данного человека, исходя из анализа его астроданных, светлых и темных частей, планет и тому подобное. Несмотря на то, что в гороскопе используются глаголы будущего времени, необходимо принять во внимание, что любой гороскоп, на кого бы он ни составлялся, в том числе и на уже почившие личности, в силу традиции всегда высказывается о будущем, поскольку расчет производится от состояния планет в прошлом. Вероятно, он был рассчитан при жизни учителя, поскольку в тексте ясно выражена надежда на его прижизненное торжество над злоумышленниками. Упоминаемые здесь враги – это не абстрактные, вселенские или эсхатологически ожидаемые образы будущего, а конкретные исторические персонажи, которые на момент вычисления гороскопа досаждали общине и ее главе. О его годах жизни и ожидаемой победе сообщается. Цитата. «В юности он будет, как человек, чуждый знанию, до времени, когда он познает три книги». Примечание. «Экс-хипотези», гипотетически, кумранскую Тору, Тору Моисея и книгу пророков. Тогда он приобретет мудрость и знание и будет получать видения, и в старости с ним будет совет и благоразумие, он познает секреты человека, и его мудрость снизойдет на все народы, он будет знать тайны всех живущих. Все их злоумышления против него обратятся в ничто, а противодействие всех живущих будет велико, но его замыслы осуществятся, потому что он – избранник Бога, порождение его и дух его дыхания. Его замыслы для вечности. Примечание. Тантлевский. История и идеология кумранской общины. Из других неастрологических текстов мы узнаем, что учитель праведности непосредственно общался с Богом и получал откровение. Как отмечает Тантлевский, в пользу предположения о том, что учитель претендовал на обладание пророческой благодатью и был признан в качестве пророка ex revelatione на основании откровения своими адептами, свидетельствует следующее. В документе таком-то сообщается, что он получал информацию непосредственно из уст Бога, а в таком-то, что Бог возвестил ему все тайны слов его рабов-пророков. В связи с последним текстом отметим, что сам учитель в гимнах неоднократно заявляет, что Господь поведал ему содержание чудесных тайн. Кроме того, учитель праведности называет себя рабом Бога, на которого он возложил свой Святой Дух. Святым Духом он, в частности, познает Господа. В тексте же таком-то автор прямо говорит о персональной теофании. Примечание. Теофания – богоявление. Здесь личное и непосредственное восприятие, лицезрение Бога. А. В. Далее в пассаже таком-то, гимн номер 8, учитель праведности, внимающий слову Бога и передающий истинное видение знания, противопоставляет себя пророкам лжи и провидцам обмана, заблуждения. Учитель противопоставляется тем, кто пророчествовал ложь, и в дамасском документе таком-то. Еще одним аргументом, доказывающим, что учитель воспринимался своими приверженцами в качестве пророка, можно считать и следующее соображение. Поскольку псалмотворчество рассматривалось в Кумране как вид пророчества, постольку и автору кумранской псалтыри, свитка гимнов, учителя праведности его адепты должны были считать пророком. Наконец, в пользу того, что данный лидер общины почитался в качестве пророка, по откровению говорят, как кажется, такие его самообозначения, как «передающий знания» и «учитель праведности». Первые наименования обычно переводят как «истолкователь знания». В тексте дамасского документа учитель назван «звездой». Здесь же по отношению к нему применено знаменитое мессианское пророчество Валаама. «Прошествовала звезда от Иакова». Примечание. Числа 24.17. Согласно тексту, кумраниты верили, что Бог отдаст суд над всеми народами в руку своего избранника, то есть учителя праведности. Наконец, в связи с обозначением нового священника и его паствы как сынов Господа, обращают на себя внимание следующие слова учителя: «Мой отец не знал меня, и моя мать оставила меня на тебя, ибо ты отец Ба, всем сынам твоей истины». Конец цитаты.